Решительно это общее бегство сделано, чтобы все старые невесты шли замуж. Катиш одна, княжна Балконская другая. Вы знаете, что я в самом деле думаю, что она немножечко влюблена в молодого человека. Штраф, штраф, штраф! Ну как же это по-русски сказать?